Глава 15. Прекрасный поступок. Наконец мы возвращаемся в ангар. Я сижу, прислонившись к стене транспортника. Мою руку греет теплая рука Хоторна. Остальные солдаты уже покинули судно, остались только мы с красавчиком. Наши пальцы соприкасаются. Он молчит. Нет нужды в словах. «Как ты меня нашел?» «Командир Асланбек разрешил отследить твою метку». «Наверное, решил, что я мертва. Моя метка долго не двигалась с места, а Хоторн все равно пытался меня разыскать». «Спасибо», — бормочу я. Он накрывает своей рукой мою руку, морщусь и убираю ее на колени. «Ты ранена?» Хоторн хочет взглянуть, но я не даю притронуться. «Позже посмотрю», — говорю я. Выгравированный на рукояти герб оставил отметину. Дать ее увидеть все равно, что приговорить к смерти солдата Врат-Зари и всю его семью. Какая вопиющая глупость взять в битву фамильный меч или невероятная заносчивость. Встречу этого парня снова, запихаю сапог ему в задницу. Ты хоть представляешь, каково мне пришлось, когда я обнаружил, что тебя забрали посреди ночи, зашвырнули куда-то на фронт и бросили там, Розель? Тихо спрашивает Хоторн. Качаю головой, а он мрачнеет и продолжает. Я решил, все кончено, ее больше нет, она не выживет. Они изобрели способ прикончить Розель, эдакая извращенная месть ее матери. Моя жизнь снова станет прежней. Я представил тебя на поле битвы, одну. Он хмурится, стиснув зубы, и у меня невыносимо заныло где-то в груди. Я не сразу понял, что это. Я всегда переживал о заданиях, потому что меня могли убить. Теперь я просто в ужасе, ведь в бою можешь погибнуть ты, и мне придется дальше жить без тебя. Ты почти меня не знаешь, Хоторн. Я влюблен в тебя с 10 лет, а может и еще раньше. Я медленно качаю головой, ничего не понимаю. «Я целую вечность за тобой наблюдал, сколько себя помню». В душе расцветает разочарование. «Ты не за мной наблюдал, пока рос Хоторн. То есть я была ею, но покинув дом и совершив переход, я изменилась. Я больше не она, а она не я. Все верно, ты не она, ты лучше». Думаешь своей головой, не отступаешь, если считаешь себя правой. Ты тот идеал, каким старались представить Розель Сен-Сисмот. У тебя есть недостатки, но они восхитительны. Простодушная и искушенная, хитроумная и доверчивая, свирепая и нежная. Парни готовы будут сдохнуть за одну лишь твою улыбку. А ты? Ты тоже готов? Затаив дыхание, спрашиваю я. Я уже погиб, Розель. Он обхватывает ладонью мое лицо, теплые пальцы ложатся на затылок, а большой поглаживает щеку. Я не могу сделать вдох, будто воздух сделался слишком разреженным. Хоторн с лицом наполовину скрытым тенью склоняется ближе. Снаружи корабля раздается какой-то грохот. Хоторн безвольно роняет руку. Мы отодвигаемся, чтобы нас не застали вместе. В ангаре приземляется еще один транспортник. Мы осторожно смотрим в открытый люк. Это вернулись бойцы Сумеречного леса. Нескольких я узнаю, среди них Карик и Толман. «Я их знаю, Хоторн», — шепчу я. «Это они отправили меня сегодня в бой». Хоторн молча показывает мне на переднюю часть корабля. Киваю и иду вслед за ним к кабине. Там Хоторн включает аудиоканал, и теперь мы можем слышать голоса снаружи. «Какого хрена отродье Сен-Сисмот все еще дышит моим воздухом?» — злобно рявкает кто-то. «Просто повезло. Сегодня мы ее прищучим», — отвечает другой. «Второй раз не выживет». «Привезите мне ее труп», — разоряется первый. «И обстряпайте все так, будто ее грохнули врата Зари. Свяжитесь со мной, когда добудете тело. Хочу доставить его лично». Люк второго корабля закрывается, и бойцы расходятся. Хоторн первым берет себя в руки. «Я этим займусь, Розель. У меня есть друзья. Я доберусь до всех в нашем полку, кто когда-либо был мне должен. Замешан их командир или даже кто-то рангом выше. Ты тут не поможешь, Хоторн. Что-нибудь придумаю. Они не должны ничего заподозрить. Иначе сделают ход раньше. Они собрались действовать уже сегодня. Тогда у меня есть время». Вернувшись в капсулу, я принимаю решение поговорить с Клифтоном Сэллоуэем. Другого выхода нет. Ищу в меню метки его контакты. Удивительно, но Клифтона нет ни в списке плейбоев республики, ни в каталоге «Пожар в девичьих трусиках». Пришлось лезть в базу концерна боеприпасов «Селуэй». Думала, что попаду на какого-нибудь секретаря, но мне отвечает сам Клифтон. «Розель Сенсис Мод, как приятно тебя видеть. Даже его голограмма ослепительно красива. Нужно встретиться. По делу или ради удовольствия?» — усмехается Клифтон. «По делу». «Какая жалость!» — вздыхает он. «У меня есть предложение. Когда сможем увидеться?» «Как насчет вечера? Я как раз на пути в сумерки. Обсудим твое предложение в моих личных апартаментах на базе». «Хотелось бы, но офицеры сумеречного леса решили немного поразвлечься за мой счет. Сегодня вечером меня снова отправят на фронт. Через несколько часов я опять буду по колено в грязи и крови». «Не трудись надевать броню. Я об этом позабочусь. Пошлю за тобой аэрокар и сопровождение в 22:00. Отказа его тон не подразумевает. У меня остается 2 часа. Улизнув из капсулы, я направляюсь к обиталищу Хоторна и тихонько стучу в люк. Тот почти сразу открывается. Прикладываю палец к губам и начинаю спускаться по лестнице. Хоторн идет следом. Я веду его в раздевалку, в пустую душевую и запираю дверь. Я придумала, как избежать отправки на фронт. Как? «Тебе не понравится», — предупреждаю я, и осторожная улыбка на его лице увядает. «Я связалась с Клифтоном Селуэем и собираюсь с ним встретиться». «И когда?» — прикрыв глаза, отворачивается Хоторн. «Сегодня. Это не то, о чем ты думаешь. Я сделаю ему выгодное предложение, а он приложит все усилия, чтобы держать нас подальше от войны». «Объясни. Позже. Нужно подготовиться ко встрече с охраной Клифтона. Верь мне». «Думаешь, твой план сработает?» – спрашивает Хоторн, прислоняясь к двери. «Да, в любом случае вечером я буду в безопасности». «Ты же понимаешь, кто он, правда? Торговец оружием. Продает его законными путями и незаконными. Такие люди устанавливают собственные правила. Они не делают одолжений за красивые глаза». «Постараюсь удерживать его в рамках закона. Я все еще Сенсис Мод. Это имя ассоциируется с оружием. Использую то, что они пытались у меня отнять». Хоторн привлекает меня в свои объятия. «Жаль, что я не могу тебя защитить. Если бы ты не нашел меня сегодня, я бы сейчас здесь не стояла». Я запускаю пальцы ему под футболку, задирая ее вверх и исследуя его ребра. Снимаю футболку с Хоторна, та выворачивается наизнанку, прямо как мое сердце, и падает на пол. У Хоторна широкая сильная грудь. Он тоже берется за низ моей футболки и стягивает ее с меня. Я остаюсь в армейском бюстгальтере. Впереди полуночно-синий хлопок, сзади перекрещивающиеся светло-голубые завязки. Хоторн их расстегивает. Они соскальзывают со спины и прячет в карман пижамных штанов. Я удивленно приподнимаю бровь. «Они пахнут тобой», — хрипло говорит Хоторн, склоняясь ко мне. Тянусь к его губам, от поцелуя подгибаются колени, он притягивает меня ближе, соблазнительно поглаживая талию, ласкает плечи, снимая лямки, целует кожу, и я дрожу. Внутри нарастает томление. Я касаюсь его спины, под гладкой кожей играют мускулы, соски трутся о его грудь, меня затапливает взрыв жара». Хоторн поднимает меня, прислоняя спиной к стене, я обнимаю его ногами за узкую талию, прижавшись к твердой выпуклости. Мой рот снова находит губы Хоторна. Он держит меня под ягодицей, впиваясь сильными пальцами в плоть, языком лаская язык. «Я не хочу, чтобы первый раз у тебя был в душевой», — говорит Хоторн. «Неважно где, главное, что с тобой». «Если мы займемся любовью, Розель, это продлится дольше пары минут. К тому же нам нужна защита. Если ты забеременеешь, они убьют и тебя, и нашего ребенка. Я такого не допущу». «Клеймо второрожденного — это проклятие. Вечное. Ненавижу их, шиплю я. Ненавижу их всех». Хоторн опускает меня на ноги, беру футболку и прикрываюсь. Злые слезы колют глаза. «Тише!» — снова обнимает меня Хоторн. «Не плачь! В ненависти нет смысла. Им-то все равно, а тебя только ожесточит. Мы должны все изменить. Мы должны выжить, Розель. Можно обойти правила и быть вместе. Я тебе покажу». Он забирает мою футболку и бросает на пол у двери, проводит левой рукой у сканера, и тот вспыхивает голубым светом, включая душ. На нас льются теплые струи. На моих губах расцветает улыбка. Я смотрю на Хоторна. Вода сбегает по его лицу, капает с подбородка. Хоторн тоже улыбается, глядя мне прямо в глаза. Он обхватывает ладонями мое лицо, находит губами мой рот и поцелуем стирает весь ужас сегодняшнего дня. Я прижимаюсь к Хоторну. Он гладит мои влажные волосы, стальные мускулы у меня под пальцами напряжены. Касаюсь его бока неповрежденной рукой и выясняю, что Хоторн немного боится щекотки. Он усмехается прямо мне в губы. Его ладони ласкают мою спину все ниже, спускаясь к резинке пижамных штанов и ныряют под ткань, под плотные трусики. Прямо к голой коже. Хоторн обхватывает мои ягодицы. Я почти таю в его объятиях. Сердце так и трепещет, пока он изучает мое тело. Нам не хватило бы и вечности, но секунды утекают прочь. Я запускаю пальцы в его влажные волосы. Вода прекращает литься. Хоторн тянется вверх и еще раз подносит метку к сканеру, и душ включается снова. «Как ты это сделал?» – удивляюсь я. «Мой ранг выше, поэтому и мыться мне позволено дольше». «Это нечестно!» – «Жалуешься?» – поддразнивает он. «А то я могу...» Встав на цыпочки, целую его. Он ласкает своим языком мой, спускает мою пижаму и трусики вниз, и я переступаю через них. Я голая, с Хоторном. Скольжу руками под резинку его штанов к гладкой коже ягодиц и тоже стягиваю на пол. Хоторн стонет. «Как ты красива, Розель!» Нежные слова одурманивают, кожу обжигают поцелуи. Меня разрывает желание, словно осколки артиллерийского снаряда, с сокрушительным эффектом шрапнелью распространяясь по телу. Жар почти невыносим. Очень красиво. Я необъяснимо привязана к этому парню, точно он завладел частью меня, кусочком сердца. Наша близость, возникшая под давлением обстоятельств, выкована в бою и скреплена жгучей жаждой чего-то реального, за что можно зацепиться в этом мире одноразовых людей. И я, испепеляемая жаром страсти, цепляюсь за Хоторна, а он за меня, пока мы изучаем тела друг друга. Вода снова выключается. Хоторн склоняет голову. На сегодня мой лимит в душе исчерпан. Трудно его отпустить, но необходимо. Отхожу к полке у двери и заворачиваюсь в полотенце, а другое протягиваю Хоторну. «Сначала я выйду, а потом ты», — шепчу я. «Стой», — просит он. Снова поворачиваясь к нему, Хоторн подходит ко мне и еще раз целует. «Я не поцеловал тебя на прощание». Так хочется задержаться еще, но я заставляю себя выйти из душа. По пути к шкафчику бросаю влажную футболку во флоэму, беру форму, ухожу в туалет и там переодеваюсь. Вернувшись, накладываю на рану охлаждающую мазь, сверху сухую повязку и подхожу к раковине с зеркалом. Волосы убираю в симпатичный пучок и фиксирую заколками. Щипаю щеки, чтобы появился румянец, а губы и так припухли от поцелуев Хоторна. Рассматриваю себя в зеркале и вижу сияние, которого никогда раньше не замечала. «Выглядишь потрясающе, Розель», — говорит Хоторн, подходя сзади и прислоняясь к стене. На нем сухие пижамные брюки, с обнаженного плеча свисает футболка. «Он такой красивый, что я едва не таю». «Я выгляжу другой?» — спрашиваю краснее. «Я себя иначе ощущаю». «Для меня — да, но вряд ли кто-то еще заметит», — тихо отвечает Хоторн. «Я даже без косметики. Все перворожденные красятся. Тебе это не нужно. Ты так говоришь, потому что влюбился в меня еще когда мне было 9», — подтруниваю я. «Да, и до сих пор люблю. Как мне сейчас не чувствовать себя красавицей?» — шепчу я. Моя метка вибрирует. Пришло сообщение. Читаю слова на голограмме. «Через 20 минут встречаемся в атриуме у главных ворот твоего древа, Клифтон». «Я хмурюсь. Что там?» – спрашивает Хоторн. «Послание от перворожденного Селуэя. Просит встретить его у главного входа древа. Он собирается прислать охрану, а не приезжать лично. Скоро увидимся». Я сгоряча тянусь поцеловать его на прощание, но сдерживаюсь и озираюсь. В конце ряда раковин другие солдаты чистят зубы, опускаю взгляд вниз. «Будет трудно не касаться друг друга». «Знаю, инстинкты велят схватить тебя и никогда не отпускать. Я заглядываю ему в лицо. Мне нравятся твои инстинкты. Поспи немного, пока меня нет. Я не смогу. Найди меня, когда вернешься». Выхожу из раздевалки и направляюсь к главному выходу, Тритиума 101. В коридоре, что ведет к стволу, установлен контрольно-пропускной пункт. Сканирую метку. Позади раздается голос. «Рыбка, а рыбка? Мы как раз собирались поймать тебя в сети, а ты взяла и сама приплыла. Как мило!» Меня, словно стая головорезов, окружает группа бойцов Протиума 445. Винтовки на ремнях свисают почти до колен. Вместо того, чтобы производить смертоносное впечатление, это выглядит по-идиотски. «Мне не до тебя, Карик. У меня приказ встретить офицера». «А у нас приказ найти новобранцев для очередной миссии. Ты», — упирает он палец мне в грудь, — «подходишь». «Еще раз тронешь меня, не обрадуешься», — предупреждаю я. Он смеется, продолжая тыкать в меня пальцем. Я за ремень подтягиваю его винтовку к себе, упирая ствол ему в грудь и кладу палец на спусковой крючок. Карик замирает. «Малыш-крокодил, а, малыш-крокодил? Гляди-ка, я поймала тебя за хвост», — бормочу я. Его дружки пытаются наставить на меня оружие, но я отстегиваю винтовку Карика и направляю ее на них. «Что, ручей красноречия иссяк?» Один из стражей на контрольно-пропускном пункте вызывает подмогу из военной полиции. Они появляются в считанные секунды. Я тут же опускаю винтовку и протягиваю ее им. Главный разговаривает с охраной, я помалкиваю. Карик с друзьями наперебой объясняют, что у них был приказ. Я храню молчание, до меня пока никто и не спрашивал. Еще рано. Наконец старший поворачивается ко мне. Они говорят, у них приказ собрать новичков. Карик самодовольно ухмыляется, так и хочется выбить из него эту ухмылку. «Не сомневаюсь, патрон. Так в чем дело? Вы курсант, следуйте приказу». «У меня тоже приказ в главном атриуме встретить Экзоселуя. И я уже опаздываю, должна была прибыть туда 15 минут назад». «Зачем Экзоселуею с тобой разговаривать?» «Я эксперт по вооружению, патрон, а он производитель оружия». «Уже слишком поздно», — заявляет старший отряда, скептически изогнув бровь. «Идет война, патрон. Наши враги не знают отдыха. Все остальные вопросы лучше задать моему командиру». «Кто твой командир?» «Уже 20 минут», — произносит глубокий голос позади, ее командир Экзоселуэй. Из тени за контрольно-пропускным пунктом выходит Клифтон. «Этот кадет находится под моей юрисдикцией». «Она из Тритиума 101. Ее начальник — командор Асланбек», — возражает полицейский, сверившись с планшетом. «Мы с командором Асланбеком добрые друзья. Он понимает, насколько для меня важно благополучие этого курсанта. Подтверждайте, у кого хотите, связывайтесь с кем надо, а мы подождем. А пока что предоставьте мне список имен этих засранцев». Легким взмахом руки он показывает на Карика и его приятелей. Из внутреннего кармана кителя особого покроя он выуживает небольшую серебряную коробочку, откуда достает тонкую коричневую сигару и зажигает. Запах немного напоминает горелое розовое масло. Через пару минут возвращается старший офицер военной полиции. «Приношу извинения, Экзоселуэй, вы свободны и Тропа тоже». «Список». Клифтон внимательно смотрит на компанию Карика. «Вам его отправят без промедления». «Благодарю. Хорошего вечера». Он бросает сигару на пол, демонстративно затаптывает, предлагает мне руку, и мы отправляемся к ближайшей сердцевине. По дороге вниз Клифтон замечает. «Такое ощущение, что куда бы ты ни пошла, там собирается толпа. Наверное, я самая интересная женщина в мире». «О, да», — кивает он. «Извини, что не вмешался раньше. Увы, я по беспечности и не догадался о происходящем. Был слишком занят. Простишь?» «Нечего прощать, у вас не было причин вмешиваться». «Конечно, были, Розель». «Ничего не понимаю, перворожденный Селуэй». «Клифтон, называй меня Клифтон. Я все объясню, но не здесь. Ты в курсе, что на каменный лес напали? Кажется, сразу после твоего отлета». «Нападение случилось раньше, но я отвечаю другое, нет». «Уничтожен Ценс, его затопило водой. Под озером заложили взрывчатку. Вода во всех туннелях». «Кто-нибудь пострадал?» — изображая тревогу, спрашиваю я. «Несколько агентов убиты, но большинство выжили. Они в это время как раз меняли метки и, кстати, обнаружили немало шпионов. Новые чипы скопировать невозможно. Мы то и дело разоблачаем диверсантов и третьерожденных, маскирующихся под первенцев. Это весьма скучно. Не стану утомлять тебя подробностями». «Мне не скучно. Я и не знала, что метки можно клонировать». «Уже нельзя. Мы уже ускорили процесс замены на твоей базе и вскоре приступим к работе здесь, в сумерках. Обнаружить всех предателей теперь лишь вопрос времени, а потом перейдем к остальному населению республики. Я думала, Экзо не приходится вкалывать». «Ты потрясающая», — смеется Клифтон. «Я не потрясающая. Я потрясена. Всех третьерожденных уничтожат. Стараюсь не думать о Дюне. Он, скорее всего, исхитрился получить новую метку, иначе его бы уже прикончили. Ведь старая сгорела во время атаки на Горн». Ветер снаружи кусается. Клифтон набрасывает мне на плечи китель, и мы направляемся к его впечатляющему кораблю. Клифтон кладет руку мне на талию, а его пилот открывает для нас дверь. Забираюсь внутрь и продвигаюсь вперед, освобождая место. Мы летим к стеклянному древу, почти копии того, в котором находятся апартаменты Клифтона на базе «Каменный лес». Пилот швартуется у края террасы. Мой спутник выходит и придерживает для меня дверь. Мы входим, и корабль улетает прочь. Клифтон показывает на горы вдоль ошеломительно прекрасной линии горизонта. «Ты бывала в Турмалиновых горах?» Он тянется к внутреннему карману кителя. Учитывая, что тот наброшен на мои плечи, жест выглядит довольно интимным. Стоит открыть рот для ответа, и мои губы коснутся щеки собеседника. Поэтому я молчу. Сделав шаг назад, Клифтон достает сигару, но не успевает запустить руку в другой карман, как я сама подаю ему зажигалку. «Ты ранена», — говорит он, глядя на мою повязку, и убирает сигару, так и не поднеся к ней огонь. «Ерунда, всего лишь боевая царапина. Позже с ней разберусь». Клифтон раскуривает сигару. «Я с головой ушел в работу», — сообщает он, выпустив облачко дыма. «Еще раз повторю, не думала, что Экзо умеет вкалывать». «О нет, это другая работа». «Вы имеете в виду не торговлю оружием?» «У меня есть более захватывающее занятие. Я один из активистов общества Розария. Это очень важный пост. Хотел рассказать тебе раньше, но ты не согласилась на частные уроки». «Я задела ваши чувства», — подразниваю я. «Больше, чем чувства. Мое самолюбие подверглось серьезному испытанию, и, вопреки здравому смыслу, мои губы изгибаются в искренней улыбке. Мы прогуливаемся вдоль террасы, глядя на кроны сумеречного леса. Я пытаюсь угадать, где же пришвартована моя казарма». «Она вон там», — говорит Клифтон, показывая мне за плечо. Теплое дыхание овивает мою щеку. «Откуда вы знаете?» «Мне положено знать». «Как садовнику Розария?» «Верно». «Не еле та роза, за которой вы ухаживаете?» «Скажем так, Розарий весьма заинтересован, чтобы ты осталась цела и невредима». «Почему вас это волнует? Я не наследница». «Знаешь ли ты своего брата?» «Разумеется, я знаю Габриэля». «Да, но насколько хорошо. Он занимается такими вещами, что шансы выжить и занять пост матери для него весьма маловероятны». «Какими вещами?» «Нехорошими. Я пока не вправе рассказывать больше. Но разве вы не должны его защищать?» «Я не в силах помочь Габриэлю, и это меня пугает». «Твоя мать делает все возможное, чтобы его уберечь, но Габриэль таков, каков он есть. И что все это значит?» «Что если с Габриэлем что-то случится, Верховному Мечу придется сделать своей наследницей тебя. И вы решили подстраховаться, а моего преемника еще не видно на горизонте?» Клифтон смеется, точно счел вопрос восхитительным. «Если умрешь ты, а потом Габриэль, ваша мать будет обязана завести нового наследника. Она-то еще вполне молода, а вот чтобы твой отец смог сделать свое дело, потребуется чудо. Он ее ненавидит. Нам не нужен младенец, нам нужен сильный лидер, тот, кто способен нести бремя просветленной удела мечей. И пончик, следующий за тобой по очереди, определенно не подходит». «Пончик?» «Харкнес Эмберсол, попробуй произнести быстро, ему даже с выпечкой не управиться». А я, выходит, подхожу. «Никто не достоин стать верховным мечом больше тебя, даже твоя мать. Это измена». «Это правда. Есть в тебе некая моральная неустойчивость, но при наличии правильных советников ты это преодолеешь. Итак, предназначение Розария — помочь мне выжить. Говоря твоим языком, мы решили подстраховаться. Задача довольно сложная. Республика в состоянии войны, а я нахожусь на военной службе. До поры до времени к Розарию решил присоединиться командор Асланбек. Его не пришлось долго уговаривать. Хватило одной встречи с Харкнесом. Выходя оттуда, он взял у меня булавку. «Булавку?» «Позволь», — Клифтон показывает на карман кителя. Убираю руку, и Экзо достает из кармана булавку в форме древнего меча, обвитого розой с колючим стеблем. «У тебя немало сторонников». Беру булавку и разглядываю ее на свету. «А вы не боитесь, что ваше тайное общество раскроют?» «Нет, общество Розария действительно существует, вполне законное. Мы поручаем труженикам Удела Солнца выполнять ландшафтные работы для менее удачливых перворожденных. Но наша секретная миссия – помочь тебе выжить, и это тоже не противоречит закону». «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Потому что есть люди, которые жаждут, чтобы имя Сенсис Мод умерло. Мы хотим, чтобы ты представляла, куда обратиться за помощью. Мне не нужны одолжения, я заплачу». «Каким образом?» «Я же говорила, что у меня есть к вам предложение. Знаете, это случилось на первой же тренировке по стрельбе на базе». «Нет», — отвечает заинтригованный Клифтон. «Они велели мне собрать винтовку и выстрелить в цель». 10 секунд, — догадывается он. 7. «Все в яблочко?» «Разумеется», — улыбаюсь я. «В армии все винтовки производства Бертона. Почему мы не используем оружие Сэллоуэя?» «У Бертона ниже цена, к тому же Эдмунд без устали завоевывал благосклонность твоей матери. Представьте, что я заставлю людей желать приобрести оружие Сэллоуэя». «Я весь внимание. Я буду демонстрировать каждую новую единицу вооружения, которую вы производите. Стану вашим официальным представителем. Вы завоюете весь частный сектор. Будем работать вместе, привлекая на нашу сторону нужных людей в вертикали мечей. Что ты хочешь взамен?» «Я хочу, чтобы вы начали производить это», — отвечаю я, показывая Клифтону свой двусторонний меч. «Кто это сделал?» Он берет меч с удивительной ловкостью, его активируя. «За дизайн вам придется заплатить моему другу. Часть деньгами, но в основном в заслугах. Еще нужно изготовить винтовку, термоядерную, способную переключаться в режим стрельбы водородными зарядами». «Зачем?» «Мне известно кое-что, недоступное вам. Спрос будет высок, и вы сможете не только удовлетворить потребителей, но и покончить с Бертоном». «Откуда ты знаешь?» «Я не вправе сказать. Придется довериться мне, Клифтон». Сканирую метку у входа в воздушные казармы. Всюду тихо. Большинство солдат утром отправляется на спасательную миссию. Иду в раздевалку, надеваю пижаму, карабкаюсь к капсуле Хоторна и тихонько стучу. Люк сразу же открывается. Хоторн хватает меня за руку и затаскивает внутрь в невыносимо тесное пространство. Чтобы мы оба поместились, приходится практически улечься на Хоторна сверху. Коснувшись пальцами ноги консоли, он закрывает люк. Над головой транслируются подошедшие к финалу состязания второрожденных. Остались крепыш из мечей, хитрющая на вид девица из звезд и еще один парень, тоже из моего удела. Бойцы избиты, покрыты синяками и, похоже, не в состоянии долго держаться на ногах. «Куда подевался Линус?» – спрашиваю я, вспомнив претендента, за которого болел Гришел. Он протянул довольно долго, но подорвался на собственной мине, пытаясь разрушить мост в испытании вперед и вверх. «Неправильно рассчитал время до взрыва», — объяснил Хоторн. «Моя голова на груди Хоторна. Я слушаю, как внутри отдается его голос. Век бы так лежала и слушала, как он говорит. Как прошел вечер?» «Лучше, чем ожидалось, и одновременно хуже. В каком смысле? Он поможет отделаться от протиума 445?» — волнуется Хоторн. «Он с ними разберется». Целую его в грудь прямо поверх футболки. «Клифтон состоит в тайном сообществе, которое планирует устранить моего брата. Не представляю, как их остановить, не разоблачив при этом. Они ведь мне нужны». Вот такая головоломка. «Это он тебе рассказал?» – недоверчиво уточняет Хоторн. «Нет, только что хочет защитить меня, если вдруг с Габриэлем что-то случится». «Тогда откуда ты знаешь, что они попытаются его убить?» «Просто это логично. Заступиться за меня, сделать союзником, вывести из игры слабого игрока, наделить своего союзника властью. Однако они не берут в расчет мою мать. Услышано хоть намек на общество Розария, выпотрошит их всех. Если твой брат умрет, не оставив наследника, ты станешь перворожденной». Этому не бывать. Но если все же такое случится, ты сможешь уйти отсюда. Теоретически мне придется вернуться в Горн во дворец мечей. Хоторн поглаживает мою руку. Я и не представляла, как приятно лежать с ним в обнимку. В следующем году мне исполнится 20. Можно принять участие в состязаниях. За победу дают статус перворожденного. Приподнимаюсь на локте и заглядываю Хоторну в глаза. Ничего глупее в жизни не слышала. Больше такого не предлагай. Даже не думай. Почему? Если я выиграю, нам не нужно будет прятаться по углам. Мы сможем быть вместе, пожениться. Или ты погибнешь на потеху элите, огрызаюсь я. Выигрывает только один боец, один, а ведь участников почти 1000. Шанс выбраться живым ничтожен. Я снова кладу голову ему на грудь. Сейчас я ничего не могу поделать с Розарием. Мне нужен Клифтон. Остается надеяться, что безопасность Габриэля обеспечит мать. Хоторн целует меня в макушку. «Мне нужно кое-что сказать, только не знаю, как ты все это воспримешь, Хоторн. Говори. Я сделала кое-что хорошее и вместе с тем плохое. Вмешалась в твою жизнь». «Как именно?» «Обещай не злиться». «Не могу. Рассказывай и надейся на лучшее». «Я предъявила Клифтону несколько требований. Среди прочего заставила снять тебя с действительной службы и отправить на летную подготовку, пилотировать корабли службы спасения». «Тоже опасно, но они не принимают участия в военных действиях. Больше не придется никого убивать. Ты будешь спасать людей». Хоторн словно застывает. «Как ты узнала, что я этого и добивался?» «Попросила у Клифтона доступ к твоим файлам. Ты получил меза. Объявят на следующей неделе». «Ты прочла мои личные файлы?» Голос его звучит сердито. «Далеко не все, и не вздумай за это злиться». «Это почему еще?» — рычит он. «Потому что ты с самого детства наблюдал за мной без разрешения». «Да уж», — сквозь зубы выдавливает он, «но уйти со службы и бросить ребят как-то нечестно, они на меня рассчитывают». «Знаю, поэтому я и друзей твоих вытащила». «Это были хорошие новости?» «Да, давай рассказывай плохие», — вздыхает он. «Теперь Клифтону известно, как меня достать, через тебя. Это огромный риск, не знаю, стоило ли соглашаться». «Не представляю его следующий шаг». «Так ты волнуешься, как бы они не добрались до меня, а за себя не переживаешь?» «Мне неизвестно, кто именно состоит в Розарии, и пока дела обстоят так, я неуязвима. Если хочешь остаться со мной, ты должен это знать. Из-за меня твоя жизнь станет ужасно сложной и невероятно опасной».